Мы ее спасли в проигрышном для нас положении. Мы им сделали вечный шах, Витя. Я тут Мише детский стишок читал, сообщил Виктор Смирнову, и как попугай повторил. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Принесли его домой, оказался он живой. Все перепуталось, Иваныч. Кто мы? Охотники, зайчики? В зависимости от обстоятельств, Витя, сказал Смирнов, меня сейчас больше интересуют те, кто принес его домой. Обиженный тем, что ничего не понимает, художник Миша сурово попросил. О чем вы, мужики? Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1996 год.